Они их создали. Я уже говорила об этом несколько месяцев назад. Мы — их эксперимент. Мы созданы для того, чтобы узнать границы мышления духа, пределы слияния частиц, чтобы постичь потенциальные возможности духа. Они до сих пор продолжают эксперимент, чтобы постичь собственные потенциальные возможности, а мы — часть этого эксперимента. Наблюдатель. Насколько важную роль играет человек в этом эксперименте? Им неловко об этом говорить, но все созданные ими разумы должны понять эту задачу, смириться с ней. Похоже, некоторым разработанным типам мозга предстоит сокращение. Наблюдатель. Они создали каждый человеческий мозг на Земле? Да. Наблюдатель. Понятно. Они знают все, что здесь происходит. Нужно кое-что пояснить. Когда у людей появляется потомство, они редко его контролируют. Часть эксперимента заключается в наблюдении за последствиями спаривания. Наблюдатель. Что происходит, когда соединяются две частицы духа, две разные души? Они еще не знают. Это часть эксперимента. Наблюдатель. Способен ли твой дух вступать в общение с моим? Да, в любое время. Наблюдатель. Спроси своего духа, может ли он связаться с моим, и узнать, нет ли у того какой-то особой вести для меня. При мысли об обращении к другим духам у меня возникает неловкое чувство, а он смеется надо мной, смеется над этим ощущением. Однажды я уже беседовал с духом своей матери. Лучше я вернусь назад. Наблюдатель. Хорошо. Поблагодари от нас свой дух. SSNVP. Художник-оформитель. Продолжительность 92 минуты 30 секунд. Опыт 388. Блаженны ищущие меня, поиски меня близят конец их долгого срока забвения. Пробуждаются они к тому, кто они есть. Живая частица меня, жизнь проявленная, любовь лучезарная. Вы забыли о поисках меня. Много меньше всматриваетесь в лицо мое, маловерные. Неисчислимое множество живут в ожидании моего пришествия. Истина, никогда я не уходил. Кто имеет уши слышать, да услышит. Да слышит он сейчас. Ищите меня в слепоте своей. Смотрите на меня, не узнавая. Касаетесь длани моей и не ведаете, к кому прикасаетесь. Пользуйте имя мое и слова мои, как вам выгодно, в суе. Проснитесь, узрейте истинность того, что я среди вас. Я — земли трясение, ветер и пламя. Я — глаз малый, тихий, пронизывающий громовые раскаты. Я — тот покой, что выше любого разумения. Я — свет, ведущий всякого к Отцу. Я — любовь, побеждающая все сущее. Я — свет, озаряющий умы человеков. Я — пропитание для людских душ. Я — жизнь ваша, а вы — моя. Я — само дыхание, которым дышите. Мы едины в Отце.